Все дружно молча съели и запили целым морем шампанского. А как дела у твоей матери? Прости, что не спросил раньше. Сама понимаешь, мы слишком были заняты другим. Несколько месяцев назад я написал ей из Гонфлера, но она мне не ответила. Значит, не получила твоего письма. В прошлом году она переехала. После твоего ухода она взяла меня обратно. Чувствовала себя слишком одиноко. Фан-Фан не знал, что сказать. Не мог понять, что означает тон Фаншеты и то, как на него украдкой поглядывали, то ли упрек, то ли сочувствие, ну а спросить-то он, конечно, не отважился. Потом, когда я ее тоже покинула, решила, что дом для нее слишком велик и пуст, и тот квартал слишком, ну, ей там разонравилось. «Ага», — протянул Фан-Фан, чувствуя себя ужасно виноватым. Ему хотелось плакать, настолько благородна была его душа, и столько было выпито шампанского. «Бедняжка Элеонора», — подумал он. И, не желая больше обсуждать Элеонору, сменил предмет разговора в тот самый миг, когда Фаншетта уже собралась сообщить ему, что стало с ее матерью. «Черт возьми, и мы по-прежнему не знаем, где Элеонора и что там делает». «А ты вышла замуж!» — воскликнул он. «Месье де ла Турнере, человек очень добрый!» — сказала Фаншетта. «Пришел он к маме за панталонами в подарок своей метрессе. Он обожает кружевные панталоны и познакомился со мной, с метрессой, распрощался и женился на мне». «Так сразу?» «Прежде раз 10 приходил за панталонами, потом я их нашла среди его свадебных подарков». «Я рад», — сказал Фан-Фан, и голос его вдруг сорвался, словно отказался повиноваться его язык. «Панталоны всегда пригодятся». Лицо Фаншетты словно затянуло каким-то туманом. Фан-Фану показалось, что она уж слишком пристально его разглядывает и что-то говорит. «Нет, это просто булькает шампанское в бутылке, так что Фаншетта говорит что-то». «Ах, вот что! Ты никогда не напивался пьяным?» Фан-Фан еще сумел ответить «нет», на что Фаншетта заявила, «зато теперь ты напьешься». Или Фан-Фану этот разговор только почудился? Во всяком случае, встав, Фан-Фан с пьяну перепутал все на свете и важно заявил: «Я лучше дверь запру на ночь, Элеонора». И не сказала ли Фаншетта вдруг: «Напишем маме, та будет так рада, что скажешь, Фан-Фан». Потом, неясно улыбаясь, проследила, как он тяжелым шагом удалился невесть куда и поднялась совсем без спешки, лишь услышав, как в соседней комнате Фан-Фан свалил стул и сам рухнул на пол. Глава 3. Через несколько недель мадам Элеонора Колиньон из магазина Лабилля «Ла Туалет» на Рю де Неф Лептишамп, черт, мы наконец-то знаем, где она живет и чем занимается, получила письмо, отправленное из Нанта Фаншеттой. Итак, Элеонора Колиньон продала свое дело и заняла место первой продавщицы в этом элегантном магазине, где за несколько лет до этого Фан-Фан вмиг славы спас мадам Дюбари и уничтожил мерзкого Пастернака. Насколько нам известно об этих удивительных событиях, Элеоноре Колиньон узнать не суждено, ведь мы с Фан-Фаном вместе покинули Элеонору в печали и тоске, так что она собралась даже заняться благотворительностью и упиваться одиночеством и покорностью Господней воле. Но вот уже 6 месяцев, как все переменилось. Элеонора счастлива. У нее есть поклонник, шевалье Артаньян, гвардеец и наездник хоть куда, особенно на ней. Фаншетта хорошо об этом знает, поэтому письмо шлет отнюдь неудрученной женщине и не боится причинить ей боль. Их с матерью вражда в далеком прошлом. «Милая моя мамочка, должна вам сообщить кое-что интересное. Случилось это несколько недель назад, но не могла вам сообщить об этом раньше. Пришлось ухаживать за Тернере. Он простудился на маневрах, пришлось лечить горчишниками. Порою я боюсь, что будет дальше, так и вижу его чахоточным импотентом. И говорю себе, что сделала ошибку, выйдя за такого старика. Ему ведь 38, это даже страшно подумать, поэтому я стараюсь и не вспоминать.